реки, будут идти дожди. Эти дожди пройдут, и снова придет зима. Я не дождусь ее, мне не нужна она. Самолет легко меня уносит. Через год я не вернусь сюда. Но кто тебя опять об этом просит? Когда мы расстаемся навсегда, небо меняет цвет. Заставь меня вернуться, пообещай мне снег. Темные облака, скоро начнется дождь. Не говори пока, ты меня не тебя опять об этом просит. Когда мы расстаемся навсегда, меня уносит. Через год я не вернусь сюда. Самолет легко меня уносит. Через год я не вернусь сюда. А может, через два?